Глава 26. Я беременна. Кто не знал, это кармическое заклинание, отгоняющее мужиков. Пользуйтесь, не благодарите. Нет, на самом деле, я еще когда в институте училась, подруги так всегда делали, когда какой-то парень начинает приставать. Я беременна. И смотришь, как его смывает, как агентов из фильма «Люди в черном». Или второй вариант, когда парень нравится и хочешь с ним отношений. Хотя я, конечно, подобное вранье не одобряла, но тоже проверочка на вшивость. Вот интересно, как быстро ко мне потеряют интерес. И Павел, и начальничек его, банкомат несчастный. После того, как я вернулась домой, долго еще не могла уснуть. Даже вскочила, включила ноутбук, решила, что лучше поработаю. Вот только перевела половину дневной нормы и, в общем, залезла в интернет, чтобы посмотреть, есть ли там что об этом Романе Игоревиче. Все-таки как-никак, а на самом деле он дядя моей Алешки, так что... А сведений о нем не так уж и мало. Известный холостяк. Как же без этого? Завидный жених. Было бы чему завидовать. А вот и спутница Илона, девушка Вишневского Илона, подруга магната Илона. Так, нет. Но я же видела с ним девушку там, в кафе. Когда пригласила его обсудить куплю-продажу нашей Алёнушки, облажалась. Девушка была. И как я забыла о ней, когда позволила ему себя целовать в машине. И не только в машине. Мало ему Маруська по башке треснула, ох, мало! Гуляя с коляской в гордом одиночестве. Да уж, работает проклятие. Ни одного кавалера на горизонте нет. И слава богу, без них проблем. Проблемы, которых я реально не ожидала. Стася, я не смогла ей дозвониться. Она не читает сообщения в мессенджерах. И в соцсетях, в Инстаграме ее давно уже не было. Мне страшно, не знаю, что делать. Пыталась узнать что-то через университет, в котором она учится. Мне обещали помочь, но... Сердце с утра не на месте. Я хотела рассказать ей о том, что случилось. Хотела во всем признаться. Скоро Новый год, каникулы. Она собиралась приехать к нам. Можно было как-то в это время решить вопросы. Теперь я не представляю, что делать. Очень надеюсь на то, что у нее временные проблемы со связью. «Ася». Голос Павла застает врасплох. Все-таки решил, что беременная потенциальная миллионерша — это хороший вариант? Я слышала, как Роман вчера говорил, что Павел знал о том, что у меня хотят отобрать ребенка. Значит, был уверен, что у Романа все получится. Не хочу его видеть, от слова совсем. Прохожу мимо молча. «Ася, подожди, я поговорить хочу». «О чем? Все сказал уже его шеф вчера. Странные люди». «Мне вот интересно, это деньги так на мозг влияют, как радиация? Разжижают?» Заставляет работать только в одном направлении? Только деньги, деньги, деньги. Если это так, извините, мне никаких денег не надо. Больших не надо. Я уж детей своих как-нибудь обеспечу. На ноги подниму. Иду и думаю о том, что надо бы решить вопрос с оплатой кредита Гены. Действительно, хорошо бы пойти к нормальному юристу и узнать, могу ли я вернуть мои деньги, которые он забрал. И развод. Надо бы подать на развод. Понимая, что идущий рядом Павел что-то давно и активно рассказывает. Хотя я не давала ему разрешения. Резко останавливаюсь, вслушиваясь. Уволиться я могу без проблем. У меня есть хорошее предложение по работе. И вообще я давно думал о том, чтобы открыть свое дело. Все упиралось в деньги, но... Вам деньги нужны? Не надейтесь, я ребенка продавать не собираюсь. И еще, я верну то, что вы мне одолжили. Дайте мне пару дней. Я попрошу аванс и верну. «Ася, да вы что, я не это хотел». Но я уже иду дальше, не глядя и не слушая. «Ася, да постой ты». Он хватает меня за локоть и резко тормозит. Я останавливаюсь, чтобы сбросить его руку. «Павел, я не давала вам права мне тыкать, и вообще. Я вам вчера все сказала. Я жду ребенка от другого мужчины. Что вам еще непонятно?» «Ты же врешь, Ась, ну правда». «Что?» Просто задыхаясь от негодования. «Я вру? Интересно, почему?» Вы что ж, сомневаетесь в моей фертильности? Я не сомневаюсь, что тебя любой нормальный мужик захочет. Ага, то есть слово «фертильность» мы не знаем. Ну-ну, я рассказывать не буду, пусть гуглит. Так и в чем же дело? Меня не пугает беременность. Да неужели? Ребенок трехмесячный пугает, а беременность нет. Прерывать ее я не буду. Само не рассосется, так что и на миллионы Вишневского вам рассчитывать не приходится. Алёшку я не отдам. Глупая ты, Ася, женщина. А если я тебя хочу? Беременную, с ребенком, с двумя, с тремя. Нравишься ты мне? Нравлюсь? Серьезно? Да, очень. Я бы хотел попробовать. А вы уже попробовали, Павел? Он удивленно поднимает брови. В смысле? Когда не рассказали мне о том, что ваш шеф задумал. Это была, скажем так, проба пера. Если бы я вам действительно так нравилась, что вы были бы на все готовы, вы бы пришли и рассказали мне, что он задумал. И вообще, рассказали, кто он и что он. Я... Ася, поймите, я... Я понимаю, вы на него работаете. Тем более не стоило подбивать ко мне клинья, если вы знали, что не сможете быть честным. Всего хорошего. Ася, ну, Ася, подожди. Оставьте меня в покое, ясно? Не отстанете? Я Владимиру Владимировичу пожалуюсь. Он вас всех быстро научит Родину любить. Выпаливаю это ему в лицо, вижу потрясение. Ну-ну, пусть до кучи думает, что я с дуба рухнула. Ему не обязательно знать, что мой Владимир Владимирович носит немного другую фамилию. Подумаешь, нет там буквы «П». Он и без этой «П», ого-го. Поворачиваюсь и чешу по дорожке со скоростью звука. Прощай, Павел. Увы, герой не моего романа. Реально мне так противно. Он же все знал. Знал о планах романа и мог бы мне сказать. Я бы хоть морально бы, что ли, подготовилась. Иду и чувствую, что неожиданно слезы по щекам катятся. Да что ж это такое? Не хочу реветь. Да и не из-за чего. Хочу быть сильной. Или нет, слабой быть хочу. Чтобы рядом снова был муж, лев, который защищал от всего. Ну ладно, не лев. Просто достойный мужчина, за которым как за каменной стеной. С которым не страшно за будущее. Который обнимет, и ты словно в коконе. Иду, практически бегу, хотя понимаю, что Павел отстал. Ну и прекрасно. Спешу, ничего вокруг не замечаю. Поворачиваю на примыкающую дорожку, чтобы идти к дому, и вдруг получаю дикий удар в плечо. Все в глазах меркнет, чувствую, что теряю сознание. Ну вот, приплыли. Последняя мысль. Алёнушка в коляске, только бы с ней все было хорошо.